так как она не относилась ни к тем, ни к другим. Она до этого имела о них самое смутное представление. В первый раз она поняла смысл искушения, его силу, тонкость, интимность. Она была готова отдать много жизней за то, чтобы он еще один раз вошел в нее, за то, чтобы ощутить его губы на своей груди, за то, чтобы просто лежать с ним, обнаженной в темноте. В первую ночь в пустыне он пришел к ней, охваченный приступом страсти и отчаянием, которого она никогда не видела в нем. В тот момент, когда он вошел в нее, она поняла жизненно важную истину. Любовь не уменьшается. Она растет с каждым днем до тех пор, пока не наполнит собою все. И она опять задумалась, как она будет жить, когда придет время уйти от него и вернуться к теням, которым она принадлежала. Им понадобилось еще 2 дня, чтобы оставить позади Гоби и находившуюся за ней низкую гряду гор. 5 раз машина ломалась, и каждый раз Уинтерпол клялся, что это конец. Он ругался и возился в ней, возился и ругался до тех пор, пока что-то не происходило, и машина покорялась его упорству, и они снова отправлялись в путь. Кристофер с удивлением обнаружил в таком праздном человеке, как Уинтерпол, такое мастерство. Как оказалось, машины были страстью Уинтерпола. Он сказал, что предпочитает их людям, и Кристофер поверил ему. Наконец, пустыня осталась позади, и они поехали по равнинам, покрытым травой. Это была страна кочевников, страна белых войлочных юрт и горцующих лошадей, страна быстрых вольных потоков и пологих лугов, где в полной тишине паслись гигантские стада овец, коз и коров. Они проехали мимо небольшого табуна белых лошадей. У каждой на широкой груди болтался амулет в войлочном мешочке. Это были священные животные, принадлежавшие соседнему монастырю. Когда они проезжали мимо лагерей кочевников, им навстречу бежали собаки, но не успевали их облаять. Они неслись на самой высокой скорости к голубому горизонту. Настроение у всех троих было приподнятое. «Отсюда до Урги всего 250 километров», — заметил Уинтерпол. «Если нам повезет, завтра мы будем там». В тот же день они натолкнулись на пурпурно-белые цветы сон-травы. Внезапно показалось, что зима осталась где-то очень далеко, а глубокие снега Тибета не более чем мираж. Цветистый ковер простирался до самого горизонта. По просьбе Кристофера Уинтерпол остановил машину, и они вышли. Он наблюдал за Чиндамани, восхищенно нагнувшийся над пурпурным цветком и взявший его в ладони. «Понюхай его», — сказал он. Но запах был уже повсюду, наполняя воздух густым, странным, невыносимо сладостным ароматом, напоминающим женские духи, нагревшиеся на ярком солнце. «Я говорила тебе, что в Монголии есть цветы», — прошептала она. С севера налетел слабый ветерок, растрепавший ее волосы. Трава и цветы пришли в движение. Это был огромный безбрежный океан, колышущийся в такт только ему слышной музыки. «Они стоят того, чтобы ты приехала сюда?» — спросил он. Она встала и улыбалась, восхищенная изобилием зеленого цвета. Для него это было обычно, просто усыпанный цветами луг. Для нее мир перевернулся с ног на голову. Она внезапно рассмеялась и побежала по лугу, как ребенок, в первый раз вывезенный на пикник. Кристофер попытался представить ее у себя дома, в Нортумберленде, английским летом в Карфаксе, спускающуюся к реке по подстриженным аккуратным лужайкам. Но было очевидно, что она принадлежит другому миру, который не вписывается в чопорный и ухоженный английский мир. Внезапно она остановилась, она не издала ни звука, но Кристофер сразу понял, что случилось что-то плохое. Очень плохое. Она замерла. Тело ее напряглось, пальцы сжались в кулаки. Она смотрела на что-то, находившееся вне поля его зрения.